Регистрационный номер 2. Регистрация завершена. Регистрационный номер 3. Может быть зарегистрирован. Регистрационный номер 4. Может быть зарегистрирован. Какой номер предпочитаете использовать? Всплыло сообщение. Похоже, не до конца пропала моя броня, вот спасибо то. Кроме того, теперь я могу выбирать наборы разной брони. Весьма радостные новости. Удобное умение обрел. А еще, я попробовал летать с помощью новых крыльев, вот только управление было ужасно сложным, так, что я оставил это до следующего случая. Наслаждаясь отличными результатами, я вернулся, поедая сувениры. Мясо было очень вкусное. Способность получена. Способность получена. Что касается вечера, как вернулся, я слегка потренировался в полете, потом поработал в кузне, а ночью крепко спал. Да, удачный выдался денек. День 66. Сегодня в кои-то веки пошел дождь, потому я решил развлечься с Рыжей, кузнец Сан, парочкой сестрами Сан и алхимиком Сан. Ночь провели вместе, а наутро все разошлись по своим делам. С того момента, как Рыжая стала, ее навыки не сильно изменились, но вот физические способности, ранее уступавшие ее навыкам, теперь их значительно превосходит. Ее и давай немного потренируемся. Ну, давай немножко потренируемся. Прижимаясь ко мне, выглядит так мило, что становится трудно сдержаться. Как бы лучше сказать. Миленькое выражение на лице, словно щенок, виляющий хвостом, клянчит кость. Если смотреть со стороны, может быть, она больше похожа на добермана, но для меня это скорее, Рыжая похожа на маленького щенка, настолько милого, что его хочется потискать. Все утро я провел с ней. Дальше я отправился к кузнецу Сан. С недавних пор, я стал часто замечать ее в сопровождении двух эльфиек. Кажется, они принимали участие в разработке сплавов из мифрила, результатом которых стали валяющиеся там и тут короткие мечи и кинжалы. Среди захваченных охранников эльфов не было специалистов, способных хорошо обращаться с мифрилом, но парочка из них обладала весьма полезными техниками. «Правильного человека в правильное место», — рассудил я. «Хорошо, что эти две оказались дочерьми знатного рода. Не все эльфы знают, как работать с мифрилом, такие знания обычно передаются внутри семьи кузнецов. Так вот, эти две, в качестве боевой подготовки, получили кое-какие знания о процессе изготовления. Ну, может, много не сделают, но, сколько бы ни сделали, все равно хорошо. В общем-то, я пришел спросить мнение кузнеца Сан и эльфиек-охранниц насчет нового изобретения, которое я недавно просил изготовить — арбалет с быстрой перезарядкой. Хотя, в сравнении с простым арбалетом, он слабее и дальность меньше, а также, значительно сложнее в изготовлении, но кузнецу Сан все равно смогла удачно завершить сборку. Сразу же после сборки она отнесла гоблинам, которые проверили его в деле, и результат оказался вполне приличным. Попросив начать массовое производство арбалетов и изготовленных руками двух эльфиек-охранниц, слитков мифрила, чтобы развить их мастерство и получить материал, который в свою очередь поможет нам на поля боя. «Хорошо, оставь это мне», — ответила кузнец Сан. «Вечером я отправился навестить сестер. Кажется, сестры Сан недавно получили новую профессию. Они лично руководили каждым гоблином-помощником, чтобы успеть приготовить нужное количество еды в срок. Естественно, что посуды из каравана не хватало. Хорошо, что заблаговременно кузнец Сан изготовила некоторые инструменты для готовки, ибо сейчас кухня стала полем боя. Я хотел было помочь, нарезать овощи. Несмотря на мой вид, я неплохо готовлю. Конечно, я уделял больше внимания физической тренировке, но и готовка у меня выходила не хуже. И меня ранило то, что мне больше хотелось отведать еду, приготовленную неумелым новичком, чем собственную. Вот блин, и когда это они успели меня обогнать? С этой мрачной мыслью, забыв про работу, после еды с ними втроем, мы занялись исследованием новых рецептов. Из памяти прошлой жизни я решил воссоздать картофельные чипсы или нечто подобное. Ингредиенты, после перерождения, совершенно иные, потому я решил спросить у повара, нет ли тут чего похожего, будет куда быстрее. Готовка — веселое занятие. Далее, я отпивался к алхимику Сан. Она пробовала, используя кости скелетона, создать оригинальное магическое устройство, но результатов она пока мне сказала. Я пытался выведать подробности, но безрезультатно, потому что это сюрприз. Она достала, вырезанные из кости черного скелета на предметы в количестве 10 штук. Их способность была обездвиживать, на определенное время того, кого им уколоть. А во, удивительно, признал я, впервые использовав, заботьтесь обо мне, потому попросила их беречь. Судя по всему, это как-то связано с новой профессией алхимик Сан, но пока она помалкивает. И все-таки красивое личико и улыбка, жульничество. Я сражен без боя, и не смог ничего возразить. День 67. Сегодня, с утра, прибыли посланные отцом эльфом семеро эльфов-посланников. Пришли по договоренности, без надменности, вели себя очень вежливо, естественно, я их впустил. Они не спросили ничего о тренировавшихся в это время в холле пленных эльфах, только бросили парочку презрительных взглядов на них. В данный момент, пленные эльфы, благодаря силе магического ошейника, их кожа стала черной, они теперь выглядят как другие представители этой расы. Посланник эльфов, бросив только беглый взгляд, не сможет их различить. Презрительные взгляды посланников подтвердили мою мысль о том, что для фэнтези разногласия между темными эльфами и лесными обычное дело. Оно нам на руку. Элита эльфов хотя и видела посланников, но никто, в конце концов, ничего не предпринял, поздно уже было возвращаться. После того, чтобы узнать подробности работы, которую мы ранее обсуждали с отцом эльфом, я пригласил посланников в свою комнату. К сожалению, ничего похожего на диван не было, потому я рассадил их на сделанных из моей паутины подушках. Семеро расположились на подушках, а один остался стоять. Похоже, он был кем-то вроде сопровождающего или телохранителем. Затем они перешли к цели визита. Как я и предполагал, наконец, армия людей появилась, и, очевидно, количеством превышающим то, о котором я рассказал. Похоже, что магические предметы, которые я получил и элита эльфов, захваченная мной ранее, не слабо ослабили оборону эльфов. Потому, чтобы залатать дыру в обороне, они направились ко мне за помощью. А еще под предлогом поиска пропавшей элиты эльфов, глупо забыв основную цель, некоторые знатные эльфы отправили подданных на поиски пропавшей знати, в результате чего и они пропали без вести. Проводить дальнейшие поиски, без какой-либо информации, нет ни сил, ни времени, потому в результате они просто сдались. Таким образом, отец эльф не станет продолжать расследование, большое ему за это спасибо. После легкого обмена информацией, мы заговаривали о работе. Если говорить кратко, заставить армию людей отступить или уничтожить. Конечно, полный разгром предпочтительнее, но тут уже по возможности. При этом, стратегическое отступление приемлемо, а вот бегство с поля боя – нет. Хотя, по-моему, разницы в них нет. Принять или нет? Естественно, я сразу же принял заказ. Правда, с условием полной свободы действия, вместо лобовой атаки я предпочитаю партизанскую стратегию. Сражение в лоб – последний метод. Для кооперации я передал посланникам ручное устройство связи, чтобы они доставили его отцу эльфу. Также, следом за возвращавшимися посланниками я отправил своего клона, ради разведки местности, боевой обстановки и прочего. В любом случае, для наемника на войне главная подготовка. День 68. Ранним утром мы стремительно передвигались под покровом тьмы. Основу отряда составляли мобильные силы, я верхом на Кумаджира и еще 30 человек на фамильярах. Остальные остались в логове. Причиной для стремительного марш-броска стала атака на недавно обнаруженный моей копией лагерь людского войска. Размер атакуемого войска был примерно 10 сотен, по сравнению с нашими 73, при столкновении в лоб с таким превосходством, шапками закидают насмерть. Кроме того, даже я, против превосходящего числа, без знания о способности врага, в лоб атаковать не стану. Вот только тьма нам, и в частности мне, играет на руку. Черные скелетоны, да зомби, стараясь не потратить всю манну, я призвал их в количестве не меньшем вражеской армии. Если же станет опасно, можно просто убежать. Люди плохо видят в темноте, потому догнать нас в ней живущих для них та еще проблема. Тем более что, используя ловушки и засады, их можно будет разбить за считанные часы. Скрытно подкрадываюсь. Круглый полупрозрачный барьер и патрулирующий внутри солдат обнаружен. Следуя замыслу, я пробиваю полупрозрачный барьер своей магией, в то же время Асу и Тян разрушает окружающую лагерь 4-метровую стену. Далее по сигналу даму Митян и Спеси и Сан используют разрывную магию, направленную вражеских магов, моментально уничтожая сразу несколько сотен вражеских солдат. За считанные секунды я и толпа скелетов ворвались в лагерь, следующим я разбил огромную баллисту. В результате нелепой смерти множества солдат, за какие-то 10 секунд, из стоящего по центру лагеря тента, появилась облаченная в серебряные доспехи женщина-рыцарь, белый священник, красная женщина-воин и черный маг. Похоже, элита. Обычные скелетоны и зомби были повержены. Я отправил в атаку черных скелетонов, чтобы задержать этого врага, командуя женщин захватывать живыми, остальных убить. Хотя если женщины страшные, их тоже убить. Добить остатки элитных войск взялись я верхом на Кумаджира, вооруженный алебардой, тяжело вооруженный Огр Кичикун верхом на красношерстом медведе и компания. Миссия выполнена. Битва окончена. Оборачиваясь назад, жестокая была битва, односторонняя резня, можно сказать. Весь урон с нашей стороны приняла на себя нежить, с их же стороны кроме женщин перебили почти всех. Сбежавших, скорее всего, и не было, но на всякий случай я отправил черных скелетонов патрулировать местность. С восходом все равно пропадут, пусть еще немного послужат перед этим. Результаты сегодняшней битвы, пленники, которые послужат для размножения, а также большой улов разного рода оружия, а также армейский провиант. Особенно женщины и магические предметы, ценный улов. Кроме того, свежие умения, которые совершенно точно получу, съев отборных воинов. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Горд собой и ужасно доволен результатом. Усыпив ядом пленников, сковав их цепями, отправили в тюрьму, в которой раньше были эльфы. Но мужики, конечно, в отличие от эльфов, ни лицом, ни фигурой не отличались. Их я использую для добычи информации. Что касается женщин, им надел ошейники, за то, что пожалел и не убил, теперь до смерти отрабатывать будут. Думая, сколько дней продержатся женщины, я отправил отчет о сегодняшней битве отцу эльфу. Только услышав отчет, он сильно удивился, потому для проверки отправился проверить место битвы. После обеда, к нам прибыл конвой эльфов и привез 5 бочек эльфийской выпивки. Эй, время ли напиваться то? Оказалось, что люди уже прознали про нашу резню и от шока решили отступить. Ну, значит, пьем до дна. После легкого банкета у отца эльфа, теперь время проверить пленников. Подумал, уже шумят. Мужественно сражавшаяся в битве женщина-рыцарь от одного прикосновения только задрожала и разревелась. Мол, дочь аристократических кровей. Эй, по мне так много чего и поменялось, я ведь не человек, я огр. Будь хоть королева, монстру от этого ни жарко, ни холодно. Еще реакция пленных мужчин была весьма интересной. Решив, что у нас достаточно женщин для гоблинов и кобальдов, я подумал их отпустить. Естественно, первый раз женщины-рыцаря был за мной. День 69. Во сне я почувствовал слабую боль в груди. Проснувшись, я увидел нож, должно быть, пытались пронзить сердце. Виновница, по всей видимости, прикованная к стене, в чем мать родила, сидящая, покрытая слизкими пятнами тут и там женщина-рыцарь. Вчера была такая растерянная, видно, придя в сознание, решила хотя бы меня с собой забрать. К счастью для нее, недалеко валялся обеденный нож. Какая же оптимистичная идея, убить ножом ударом в грудь. Не стоит недооценивать живучесть огра. Слегка больно, да двигаться будет мешать, пока не пройдет. Но боль это плохо, потому я активировал. Рана затянулась с невидимой глазу скоростью. Что мне теперь делать с вон там совершенно голой, пылающей яростью даму Митян, держащей за волосы женщину-рыцаря? Для поднятия морали и чтобы не возникло внутренних ссор, мстительная душонка женщины-рыцаря, похоже, станет компенсацией. Да, кажется, все еще мало. Использовав усыпляющий яд, я отправил даму Митян ненадолго в сон. Оставим пока прикованную женщину-рыцаря в покое. Собрав рабов, добыв из них всю полезную информацию, ради увеличения собственной добычи, я с трудом выторговал за нее 10 бочек эльфийской выпивки. Упрямый, однако, противник попался. А еще прибыло 4 хобгоблина, в этот раз был и клирик, и маг, отметили это как обычно. День 70. Сегодня мы решили устроить засаду на пути вторжения людского войска. Поступили сведения, что люди готовят крупномасштабное нападение на армию эльфов. Армия людей, несколько разделившись, использовала несколько маршрутов атаки. Решив, что это будет хорошей возможностью набраться опыта, я вместе с Асу и Тян отправился на охоту. Пробираясь по медвежьей тропе, легко стать медвежьим завтраком. Прокопав траншею для укрытия, а также установив несколько ловушек и щиты для собственной безопасности, вооруженные скорострельными арбалетами, которые постаралась изготовить кузнец Сан, отряд дальней атаки, сожаления, ожидал в засаде. Ради подстраховки выступал легковооруженный отряд ненависти, чтобы помешать перебраться противнику через ямы. Пока приготовления проходили по запланированному графику, я решил обследовать обстановку с помощью собственной копии. До прибытия войск 30 минут, потому лежим, ждем, затаив дыхание. И они появились. Впереди закованные в броню всадники, они неспешно продвигались вперед, не теряя бдительности и не ломая строя. Все верно, у этих противников боевые способности весьма высоки, числом их было около 700. За ними шли носители магической силы, то есть маги. Призыватели существ, адепты секретного мастерства, пользователи черной магии, общим числом примерно 100. Учитывая ужасную силу магов по боевому потенциалу, их можно сравнить с 700. Правда, для меня это ходячие барбекю. Используя передатчик в виде наруча, я приказал рубить деревья. С громким шумом деревья упали на дорогу, при этом никого не убив, но преградив путь вражескому войску. Настоящий урон принесли первой атакой. Для того, чтобы остановить продвижение противника, сверху, слева на них посыпались круглые валуны. Правый фланг был разбит товарищами, пытающимися избежать камней. Внутри были маги, пытающиеся остановить валуны, но к несчастью для них это были не просто камни, они были укреплены моей магией, и их было довольно непросто расколоть. Попробовав бесполезное сопротивление, они стали жертвами валунов. Исшедших впереди 700 врагов, после атаки камнями, 2 или 3 сотни стали неспособны продолжать бой. Из-за большого количества раненых, моментально перестроиться становиться трудно. Ну а я в свою очередь не собирался позволить им расслабляться, накормил их с таким трудом заготовленными ядовитыми стрелами. С перекрытыми путями отступления, раздавленными внезапной атакой камнями товарищами, под дождем из стрел, которые, летя сверху, значительно увеличивали мощность, к тому же стрелы были покрыты моим собственным ядом, что делало положение врагов еще хуже, их количество резко уменьшалось. Некоторые пытались пойти в контратаку, но оказались на дне умело замаскированных ям-ловушек, где их прикончили кобальды. Но, как и предполагалось, это еще не было окончательной победой. Я не стал недооценивать вражеское командование. Выжившие собрались в кучку, прикрываясь телами соратников от ядовитых стрел. Запущенный ради проверки валун был разбит вышедшим вперед магом. Через некоторое время, прикрываясь щитами и телами товарищей, они пошли на прорыв. Выживших и сотни не наберется, с таким-то числом, хорошо ребята стараются, с интересом заметил я. Решив уничтожить магов, использовавших своих товарищей как пешки, я направил тяжело вооруженный отряд «Ярость» во главе с Огрки Чекуном. Прекратив стрелять, чтобы не попасть по своим, я наблюдал за отрядом Огрки Чекуна, идущим в бой. Вся вражеская магия легко разбивалась об артефакт Огрки Чекуна, башенный щит. Поняв, что целиться в Огрки Чекуна бесполезно, вражеские маги стали прицеливаться рядом, но и тут почти все атаки были поглощены. Из строя вырвалась группа из 18 рыцарей, направившись в сторону отряда Огрки Чекуна. Правда, потеряв строй, сражаясь против хорошо организованного противника в лоб весьма глупо. Зная, что Огрки Чекун не очень быстро в бою, но последнее время, тренируясь с черными скелетонами-рыцарями, очень высоко поднял технику боя. Потому для него они не были противниками. Все же перед битвой, ради того, чтобы захватить побольше пленных, я попросил его сдерживаться. И минут через 10, вдоволь насражавшись, мы приступили к сбору трофеев, захвату оставшихся в живых врагов, а также сортировке мяса. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Великолепное завершение миссии. Собрав пригодное вооружение, захватив провизию, как обычно, все, что можно использовать, нужно собрать. Пойманных женщин усыпить, а на мужчин сразу же одеть ошейники, а потом отчитаться отцу-эльфу. В этот я собирался сдерживаться в отношении пленных женщин. Наученный прежним опытом, я решил не повторять ошибок. Потому я построю отношения без насилия и обмана. Терзаемый проблемой в отношении с врагами, я заметил, как ко мне подошла даму Митян, слегка покраснев, задрала юбку. А, детей хочу. День 71. Сегодня прибавилось еще 8 хобгоблинов, среди них 3 мага и 1 клирик. Кроме того, сегодня впервые родилось 3 гоблина. Возможно, как результат вчерашней засады, прибавился новый вид мага, способный призывать нежить и усиливать их, позволяя увеличить время активности днем. Шаман появился, радость-то какая. В этот раз, помимо того, 3 кобольда-солдата подняли ранг. При повышении ранга они становятся кобальдом-пикинером, похоже, у них в возможностях закреплен тип оружия. Оружие, сделанное из собственного организма, с ним и развивается. Ранним утром, когда они докладывали об этом, все 3 уже держали в руках копья. Конечно, саморазвивающиеся копья – это прекрасно, но все 3 обучались быть кобальд-солдатами, никто не обучал их пользоваться копьем. Кроме того, в последнее время, благодаря людской армии, опыт быстро накапливается, ранг подниматься быстро, боевая сила растет. Для увеличения количества рабов опять же понадобится боевая сила. Понемногу, как и предпочиталось, за счет захваченных женщин, возросло количество рабов для размножения, потом возрастет число, из-за чего понадобится больше еды. Придется как-то регулировать число. По этому поводу необходимо разобраться. Естественно, по поводу существ, превосходящих хобгоблина, даже Габуджи и не знал, что касается остального. Если человеческая женщина забеременеет от гоблина, родит примерно через 20 дней. Если женщина-гоблин забеременеет, то родит примерно через 25 дней. Если человеческая женщина забеременеет от хобгоблина, родит примерно через 40 дней. Если женщина-хобгоблин забеременеет, то родит примерно через 50 дней. Я не стал удивляться такой удивительной скорости развития. Теперь я понял, почему люди так враждебны к гоблинам. Сегодня после утренней тренировки я направился в тюрьму, прихватив рабские ошейники, для того, чтобы вызнать у недавно захваченных женщин-рыцарей, которая была похожа на командира, насчет цели армии людей и их количества. И я, наконец-то, понял всю подоплеку данной войны. Начиналось все с королевства Штрунберт, в котором правит монархия. Так вот, однажды дочка этих самых монархов подхватила неизлечимую болезнь, верный конец, причем болезнь была такая, что от нее умерло 99% заболевших. Те же, кто ее пережил, в конечном итоге, всю жизнь боролись с ее последствиями. В общем, смертельная болезнь. К счастью, болезнь оказалась не совершенно неизлечимой, а просто результатов излечения было очень мало. И естественно, принцесса, каким угодно способом, решила найти лекарство от болезни. Не зря ее еще до болезни звали гениальной принцессой, тем более что у нее уже был жених, выбранный в качестве политического брака, принц-наследник соседской империи, и с которым у них, похоже, была взаимная любовь. Конечно, он взялся помочь ей в поисках. В общем, собрали они армию докторов, целителей и врачей, да вот только не вышло у них. Единственное, что они смогли, это приостановить развитие болезни. Когда у нее начали загнивать внутренние органы, чтобы избавить ее от жуткой боли, ее отправили в сон с помощью магии. Так как никто не мог найти лекарства, оставалось только дожидаться смерти. Но однажды одна жрица по профессии, излечившая множество людей и называемая, во время молитвы наконец получила ответ. Чтобы излечить болезнь верного конца, нужно секретное лекарство, созданное эльфами под покровительством Зеленого Духа. Чтобы разведать это дело, мы направились в лес рождения, позаимствовать у живших тут эльфов лекарства. Встретившись с представителями империи Кирика, империя эльфов, которой правит молодой император, учитывая, что для этого лекарства использовались редкие ингредиенты и само лекарство было секретным, а изготовление его требовало много усилий, а эльфы не любят утруждать себя изначально, потому отдать лекарство в руки людей отказались, то есть переговоры провалились. Ну, изначально гордая раса людей решила, что не так уж и велики те эльфы, что смотрят на нас свысока, и если не хотят отдать, мы сами заберем. Потому результатом этих переговоров и стала война. Да, до чего же свойственная людям причина, если обобщить всякую мелочь. Люди глубокие существа, этих слов вполне достаточно. Неожиданно, неуклюжая причина, ставшая пятой. Первая, эльфы в большинство красивые, идеально подходят для секс-рабов. Вторая, расово-боевой потенциал эльфов значительно ниже, чем у людей. Третья, в лесу хранится большое количество магических предметов, экономически выгодно их прибрать к рукам. Четвертое, место, где живут эльфы, во многом выгодно для захвата. Услышав историю, на деле все ужасно прагматично. Изначально, возможно, они действительно хотели излечить принцессу, но с увеличением вовлеченного народу, цели постепенно поменялись. Все же, если смотреть со стороны, люди проблемные существа. Сейчас мы в хорошем положении, можем прятаться или сбежать, но я себя так не чувствовал. В этот раз я хотел узнать об устройстве людской армии. Сейчас там может быть непобедимый для меня противник. Медленные рыцари, хотя и принадлежат империи, являются войском королевства, в общем, объединенная армия. Что, конечно, странно, но так как слова принадлежат женщине-рыцарю королевства, им можно доверять. По боевому потенциалу, качеству и количеству войск, огромная империя, скорее всего, значительно сильнее. К тому же среди них очень сильные отряды монстров, таких как драконоподобные существа, а также созданные искусственным образом из нескольких монстров синтетические демоны-химеры. В отряде, похоже, почти все монстры в положении рабов, потому, если жизнь на кону, будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Та еще проблема. Хотя с одной стороны проблема, с другой, есть отличный способ использовать такое положение дел себе в пользу. Для начала, нужно захватить кого-нибудь, кто этим рабам приказывает. Послушав информацию, чтобы улучшить командные способности гоблинов, я решил устроить между ними и пленниками одну игру. Игроки становятся офицерами, каждый из которых командует отрядом пешек, сражаются между собой, в общем, игра с настоящим боевым опытом получается. Вооружение пешек, деревянные мечи и щит или копье, или топор со щитом. Ведь для командира важно правильно использовать подчиненных с разным видом вооружения. Я был судьей, потому пока в игре не участвовал. По результатам, даму Митян полностью превзошла командирские навыки спеси и сан. В отличие от битв, в которых они лично стояли на передовой, в этот раз особенно слабо себя показали огрки Чикун, Брасата сан. Асу и Тян по силе была где-то между ними. Это хорошо показывает разницу в количестве мозгов. Ясное дело, так как захваченных у людской армии припасов хватало, было решено не отправлять никого на охоту, а устроить учение внутри логова. Хотя не совсем учение, это больше похоже на небольшую игру. Последнее время, из-за совместных тренировок, между гоблинами, кобальдами и эльфами появилось легкое чувство товарищества, потому сегодняшнее учение было направлено на укрепление этой связи. Людские воины, ставшие рабами, узнав, что будут с нами тренироваться, поначалу рты от удивления пооткрывали. Их лица, постепенно становящиеся серьезными. Сегодня не было видно движения со стороны людской армии, потому я полностью сосредоточился на тренировке. Хорошее это дело. Вечером логово наполняли радостные стоны людских женщин. У людей приспособляемость выше, чем у эльфов, что делает их сильнее, вот только она и способствовала их быстрому падению. Правда, я заметил сложное выражение на лице женщины-рыцаря, но по сравнению с тем, какой она была, как только тут появилась, ее точка зрения, похоже, претерпела значительное изменение, потому она ничего не сказала. Как бы война сейчас, такие дела, что поделать. К тому же, не то чтоб их принуждали, сами ведь любви просят. Ну как можно сказать, счастье оно ведь у каждого разное. Разумом не обделены, прекрасные женщины, настолько, что даже слишком хороши для меня. Эльфийские женщины, выглядевшие заведующими людским женщинам, потому что в данный момент они не участвовали в размножении и потому были приставлены наблюдать за пленницами, взглядом искали, нет ли где свободных кобальдов-солдатов, кобальдов или хобгоблинов. Крайне радостное дело, легко управлять эльфами, отбросившими собственную гордость. Потому, хотя это может и не касается конкретно меня, но сам я таким положением доволен. Незачем наживать себе лишних врагов в своем же логове. День 72. После обычного спарринга с огроки Чикуном, ко мне подошел один из медленных рыцарей, сражавшихся сегодня с черными скелетонами рыцарями и попросил о спарринге. Наверное, в результате чрезмерной людской гордости, закрыв глаза на реальность, имперская знать считала гоблинов созданиями на уровне домашних животных. А теперь, став рабами тех самых домашних животных, многие совсем сломались, бились башкой о стену, пытались покончить с жизнью. А этот, несмотря на то, что стал рабом, смотрел прямо на меня, этот дух мне понравился, и я решил ему не отказывать. И как оказалось, он был сильным. В рукопашном бою я, конечно, значительно сильнее, но из тех с людей, с которыми я сражался, его техника и физические способности были самыми лучшими. Хотя я не использовал способности, но учитывая, что я огр, тем более необычно. Под впечатлением от спарринга, я выведал способности. 100 уровень, 100 уровня, 62 уровня, 25 уровня, 4 боевые профессии, похоже, плоды долгих тренировок. Кулаки медленного рыцаря быстры и тяжелы, тело ловкое и прочное. Все движения без излишеств, направленные в жизненно важные органы. К тому же использует разнообразные сопровождающиеся тусклым светом удары. Навык, который нельзя использовать, если у тебя слабое тело, боевое искусство, здесь его называют, умело владеющий ими противник весьма страшен. Но до диких атак красного медведя ему далеко. В спарринге выиграл я. Используя разнообразные боевые приемы, атаки приобретают разнообразный эффект, похожие на умения, позволяют использовать разнообразную стратегию. Но если сравнивать с крайне близкой победой над огроки Чикуном, бой выглядел бы избиением. Потому я не использовал свои способности. И все равно необходима некоторая подготовка. Используя профессию, я наложил на броню и штаны, которые использовал медленный рыцарь, лечащие, укрепляющие и усиливающие заклинания, невзирая на удивленный взгляд медленного рыцаря. И так делали меня похожим на живой танк. Против такого уровня, чтобы не убить противника и не нанести противнику смертельного урона, если не сдерживаться, хотя бы настолько, исправлять последствия потом будет проблемно. Хотя если посмотреть на результат, медленный рыцарь, весь побитый, валялся на полу. Эх, упрямый попался, вот я слегка и перестарался. Ну, результат удовлетворительный, просто без сознания, я думаю, все будет в порядке. Отправив медленного рыцаря в лазарет, я внезапно обнаружил, что огр Кичикун все это время пристально на меня смотрит. «Я тоже хочу сражаться», — говорил его взгляд. «Ясно, похоже, он тоже хочет сразиться с медленным рыцарем голыми руками. Да уж, огр Кичи безоружный, гораздо лучше подходит для битвы с медленным рыцарем. То, что раньше огр Кичикун так сильно превосходил медленного рыцаря, не была заслугой таланта, а скорее из-за магических артефактов. Защита и далеко не обычная, потому приемы медленного рыцаря выглядели для него как детские шалости. Потому сейчас голыми руками сражаться будут. Не полагаясь на инструменты, хочет использовать только собственное тело. Потому излеченного рыцаря я поставил против огроки Чикуна. Как и ожидалось, хорошая битва вышла. С превосходящей меня физической силой огроки Чикун против медленного рыцаря, не сразу, но за счет этой самой силы он, в конце концов, и выиграл. Действительно хорошая битва, целых 2 минуты, хорошо себя показали, возражать не стану. Таким образом, медленный рыцарь, присоединившийся к нашему ужину с эльфийской выпивкой без какого-либо стеснения, поинтересовался, что это за сила такая. К тому же вечером, медленный рыцарь решил покинуть имперское рыцарство и присоединиться к нам. Послушав его историю, кажется, место, где он родился, было домом для множества рас, и в отличие от королевства, там не было особых предрассудков или дискриминации. Более того, почему окружающие люди ненавидят другие расы, совершенно не понимал. Кроме того, в месте, где его воспитали, принято было уважать противника, который в драке сильнее тебя. А относительно империи, к которой он раньше принадлежал, присоединился из-за того, что проиграл прошлому командиру в битве, а не из-за лояльности империи. Но так как тот командир погиб в бою, новым командиром стал никому неизвестный знатный бездарь. Если бы у него были навыки, это еще бы можно было бы понять, но кроме умения проигрывать, других навыков у него не было. В общем, на уровне простого ополченца были его боевая сила. И ладно, если бы он получил свой пост за стратегические таланты, так нет же, чистыми связями и вылез. Вот потому-то у медленного рыцаря к текущему командиру никакой верности и не было. Более того, он его ненавидел. Ну ладно, по поводу всего этого он еще мог себя сдержать. Однако после смерти прежнего командира, боевых товарищей, с которыми ели из одной миски, ради которых он и остался в рыцарях, новый командир всех заменил на такую же, как и он сам, бесполезную кучку знати. В результате всех этих перестановок, он оказался на посту заместителя командира. Став заместителем, и оставшийся последним, служил он только ради опыта. Заняв пост инструктора, он проводил тренировки без каких-либо поблажек, в результате и получился тот сильный отряд. К слову, текущего командира в битве валуном сплющило, мертв он. Это напомнило мне, там был мужик в прекрасных доспехах, похожий на простого солдата. Таким макаром, в конце концов, из-за постоянных ссор с аристократами, последняя причина службы пропала, все до чертей надоело, и он подумывал, уже было уйти из рыцарей. В таком состоянии и состоялась наша встреча. Правдивость его слов я проверил с помощью «не лгать», так что я могу в этом быть уверен. С моей точки зрения медленный рыцарь весьма полезен, так что принял без каких-либо возражений. Нужно использовать то, что можно использовать. Сменив рабский ошейник на заколку на ухо, и вернул ему его полностью восстановленные доспехи и копье. Отныне медленный рыцарь не раб, а товарищ. Хотя кроме меня никто пока и не признал, но тут уж ему самому придется постараться. Для начала я его приставил под собственное командование. После обеда, для охоты и разведки места для следующей засады, я отправился на прогулку. В это время, по моей просьбе, медленный рыцарь обучал рыжую боевым искусствам. Сейчас рыжая владеет всего 7 навыками искусства, используя только силу для усиления удара. С помощью удара щита обездвижить противника на некоторое время. Усиленный за счет жизненной силы, мощный удар в одну точку для пробивания защиты. Многократная атака, усиленная, временно заставив колебаться силу внутри тела. Полное усиление, демоническое умение. Съев плоть монстра, временно получить его умение. Первые 4, учатся любым имеющим профессию, 2 последних же нельзя использовать без профессии. 7, для начинающей путешественницы, пожалуй, слегка чересчур, но Дон Рыцарь владеет больше, чем 70, сказал, что в зависимости от профессии, она вполне сможет его освоить. И еще, кажется, монстры не могут использовать. ХММ. Придется делать это подальше от свидетелей. День 73. Асу и Тян выкопала горячий источник. До этого, кроме как мыться в реке, или используя обтирались мокрым полотенцем, выбора больше не было. А теперь мы сможем комфортно расслабиться в бане. Хотя если учитывать геологию, да карту местности, это выглядит весьма странно. Ну, фэнтези ведь, тут такое часто бывает. В общем, с помощью Асу и Тян, мы сегодня приступили к строительству горячего источника. Хорошо, что скелетам отдых не нужен, прекрасная рабочая сила, строительство продвигалось со скоростью, которая в нормальных условиях просто невозможна. Используя разные способности и приемы, работы были завершены еще до вечера. Источники делились на женскую, мужскую и смеженную зону, и еще одна по размерам такая, что я и даже огрки Чикун спокойно могли там расслабиться. Ванна для руководства. Последняя, отрытого типа с видом на скалы, естественно, я проверил, снаружи ее почти не видно, и даже если враг попробует сюда забраться, по крайней мере, если не умеет летать, туда не забраться. Но на всякий случай я все равно расставил пару ловушек. Закончив, есть, первыми кто опробует только что законченный источник, конечно же, будем мы. С рождения, первый раз, войдя в горячий источник, все почувствовали, как раны сами собой затягиваться. Естественно, я перед этим попробовал воду из источника, вдруг она ядовитая, если кто-нибудь отравится, проблем не оберешься. Хотя оказалось, что она напротив, обладает целебным эффектом. Фэнтези ведь, однозначно. День 74. Из-за нашей западни, потеряв много воинов, вторжение людских сил на территорию эльфов заметно замедлилось. Бросив пару вульгарных выражений о трусости людской, отец эльф рассказал нам о новых их движениях. Кажется, что узнав о засаде на пути наступления, людская армия, чтобы скорректировать планы и перегруппироваться, решила временно отступить. Обнаруженный во время разведки, моим клоном, сегодня нашей целью станет обоз людской армии, перевозящий провиант и вооружение.